Глава 85. Первым побуждением Консуэлы по возвращению в свою комнату было написать Альберту. Но скоро она обнаружила, что это не так легко сделать, как ей казалось. В первом же черновике она начала было ему рассказывать о всех приключениях своего путешествия, но тотчас испугалась, что описание пережитых ею опасностей и испытаний слишком взволнует его. Она помнила, в какое страшное исступление пришел Альберт, когда она рассказала ему в подземелье о тех ужасах, которые испытала по дороге к нему. И она разорвала письмо. Чтобы избавить глубокую душу и впечатлительную натуру Альберта от волнующих подробностей действительности, она решила высказать ему одну основную мысль, одно единственное чувство, выразить в немногих словах привязанность, которую она ему обещала, и верность, в которой ему поклялась. Но эти немногие слова должны были быть совершенно ясными. Малейшая неопределенность породила бы в нем невероятные страхи и муки. А как могла она утверждать, что наконец ощутила в себе истинную любовь и неколебимую решимость, необходимую Альберту для того, чтобы жить, ожидая ее? Искренность и честность Консуэла не допускали полуправды. Строго вопрошая свое сердце и совесть, она находила в них силу и спокойствие, рожденные победой над любовью Канзалетта. Она находила в себе также полное равнодушие ко всякому мужчине, кроме Альберта. К нему одному чувствовала она нежность и искреннее влечение. Но такого рода любовь, такое влечение испытывала она и тогда, когда была подле него. Мало было победить воспоминания об Анзалетто, устранить самое его присутствие, чтобы в душе девушки загорелась пламенная страсть к молодому графу. Она не могла без ужаса вспомнить о душевной болезни бедного Альберта, об удручающем величии замка Исполинов, об аристократических предубеждениях Канониссы, об убийстве Сденка, о мрачной пещере Шрекенштейна, словом, о всей печальной и странной жизни в Чехии, казавшейся ей теперь сном. Подышав вольным воздухом бродяжничества на горах богемского леса, и снова окунувшись в музыкальную стихию подле своего учителя, Консуэла вспоминала о Чехии не иначе, как о страшном кошмаре. Хотя она и не соглашалась с суровыми афоризмами Порпоры об искусстве, но когда вернулась снова к жизни, столь соответствующей ее воспитанию, дарованию и привычному складу мыслей, то не представляла себе больше, что может стать хозяйкой замка Исполинов. Что же могла она сообщить Альберту? Что могла она снова обещать ему? Разве ею не владели та же нерешительность, тот же страх, что и при бегстве из замка? Если она искала убежище в Вене, а не в ином месте, то только потому, что здесь ее ждало покровительство единственного человека, чей законный авторитет она должна была признавать. Порпора был ее благодетелем, отцом, ее поддержкой и учителем в самом святом смысле слова. Подле него она не чувствовала себя больше сиротой, и не считала себя вправе распоряжаться собой только по велению своего сердца или рассудка. А Порпора осуждал, высмеивал и решительно отвергал мысль о браке, считая, что это убивает талант, приносит в жертву ее великое будущее ради каприза романтической самоотверженности. В замке Исполинов тоже был старик, великодушный, благородный и нежный, готовый стать отцом Консуэла. Но разве меняют отца сообразно обстоятельствам? Если Порпора говорил «нет», то разве могла Консуэла принять «да» графа Христиана? Этого не могло, не должно было быть, и следовало ждать, что скажет Порпора, когда он лучше разберется в фактах и чувствах. Но что ответить несчастному Альберту сейчас? Как поддержать в нем надежду, призвать его к терпению до тех пор, пока учитель подтвердит свое решение или изменит его? Признаться, что первым ответом Порпоры была вспышка негодования, значило лишить Альберта всякого спокойствия. Скрыть значило обмануть его. А Консуэла не хотела кривить душой. Даже если бы жизнь благородного молодого человека зависела от лжи, то и тогда Консуэла не солгала бы. Есть люди, которых слишком уважают, чтобы обманывать, даже ради их спасения. И вот она снова начала писать, но изорвала 20 начатых писем, не доведя ни одного до конца. Как ни старалась она, но на третьем же слове или давала слишком смелые обещания, или наоборот высказывала сомнения, а это могло повести к самым пагубным последствиям. Она легла в постель, подавленная усталостью, грустью, беспокойством, и долго мучилась от холода и бессонницы, не в силах ни прийти к какому-либо решению, ни представить себе ясно свое будущее, свою судьбу. В конце концов, она все-таки заснула и проснулась так поздно, что Порпора, всегда рано встававший, уже успел уйти по делам. Как и накануне, она застала Гайдена за чисткой платья своего нового хозяина и за уборкой комнаты. «Наконец-то, моя спящая красавица!» — воскликнул юноша при виде своей приятельницы. «Я умираю от скуки, тоски и, пожалуй, больше всего от страха, когда между мной и этим свирепым профессором не вижу вас, моего ангела-хранителя. Мне все кажется, что учитель проникнет в мои намерения, раскроет наш заговор и упрячет меня в свой старый клавесин, чтобы я задохнулся там от гармонического удушья. У меня волосы встают дыбом от твоего Порпоры. Я никак не могу избавиться от мысли, что это старый итальянский черт. Ведь, говорят, дьявол в тех краях гораздо злее и хитрее нашего». «Успокойся, друг мой», — ответила Консуэла. «Наш маэстро всего лишь несчастлив. Он не злой человек. Постараемся дать ему хоть немного счастья, и он на наших глазах смягчится и станет прежним. Я помню, каким сердечным и жизнерадостным он был в годы моего детства. Все повторяли его тонкие и остроумные шутки. Но тогда у него был успех, были друзья, были надежды. Если бы ты знал его в то время, когда в театре Сан-Мо зашла его опера «Полифем». Он брал меня с собой и ставил где-нибудь за кулисами, откуда я могла видеть только спины статистов и голову великана. Каким страшным и красивым казалось мне все это из моего уголка. Сидя на корточках за картонной скалой или взобравшись на лестницу, с которой зажигают кенкеты, я едва дышала и, невольно подражая актерам, повторяла головой и руками все их жесты, все их движения. А когда маэстро вызывали, и он в ответ на аплодисменты портера по 7 раз проходил перед занавесом вдоль рампы, он казался мне богом. До того в эти минуты был прекрасен, горд и радостен. Увы, он не так еще стар, а как изменился, как удручен. Давай, Беппо, принимайся за работу, пусть, вернувшись, он застанет свою убогую квартиру более привлекательной. Начну с осмотра его насильного платья, чтобы узнать, чего ему не хватает. «Долго пришлось бы перечислять, чего ему не хватает, а что у него имеется, мигом увидишь», — ответил Иосиф. «Беднее поношение его одежды, разве только моя собственная». «В таком случае я позабочусь и о тебе, ведь я твоя должница, Иосиф, всю дорогу ты и одевал, и кормил меня. Но сперва подумаем о Порпоре. Открой-ка этот шкаф». «Как? Один единственный костюм? Тот, в котором он был вчера у посланника?» «Увы, да. Коричневый костюм с резными стальными пуговицами, к тому же не особенно новый. Другой костюм до того стар и потрепан, что на него жалко смотреть. Хозяин надел его, уходя. Что же касается халата, сомневаюсь, чтобы он вообще когда-либо существовал. Я его тщетно ищу вот уже целый час». Консуэла и Иосиф после тщательных поисков наконец убедились, что халат существовал только в их воображении, так же, как и пальто и муфта. Сорочек оказалось всего 3, да и те рваные, с потрепанными манжетами. В таком же состоянии было и все остальное. «Иосиф», — сказала Консуэла, — «вот дорогое кольцо, мне его преподнесли вчера за мое пение. Я не хочу его продавать, чтобы не привлекать к себе внимания. Люди, подарившие его, пожалуй, усмотрели бы в этом алчность. Но я могу его заложить и получить под него нужные нам деньги. Келлер честен и умен, он сумеет оценить кольцо и, наверное, знает ростовщика, который возьмет его в заклад и даст за него порядочную сумму. Ступай же скорее и возвращайся». «За этим дело не станет», — ответил Иосиф. «Скромный еврей-ювелир живет в том же доме, что и Келлер, а так как последний в подобного рода секретных делах служит посредником у многих прекрасных дам, то через какой-нибудь час он отсчитает вам денежки. Но мне самому ничего не надо, слышите, Консуэла? Вот вам следует приодеться. Ведь весь ваш гардероб совершил путешествие на моих плечах. Завтра, быть может, еще и сегодня вечером, вы должны будете появиться в обществе. И, конечно, в платье менее потертом, чем это. Наши счеты мы сведем позднее, и так как я захочу, Беппо. Принимая твои услуги, я имею право требовать, чтобы и ты не отказывался от моих. Ну а теперь беги скорее к Келлеру». Через час Гайден в самом деле вернулся с Келлером и с 1500 флоринов. Консуэла объяснила Келлеру, что ей нужно. Тот вышел и вскоре привел своего приятеля портного, честного и проворного малого, который, сняв мерку с костюма Порпоры и других его насильных вещей, пообещал в ближайшие же дни доставить 2 полных новых костюма, хороший стеганый на вате халат и даже белье и другие необходимые принадлежности туалета, которые он взялся заказать добросовестным мастерицам. «Теперь», — сказала Консуэла Теллеру, когда портной ушел, — «я требую полнейшей тайны. Учитель мой столь же горд, сколь и беден, и, несомненно, выбросил бы за окно все мои жалкие дары, заподозрив он только, что они от меня». «Как же вы умудритесь, сеньора», — заметил Иосиф, — «заставить его облечься в новый костюм и бросить старый так, чтобы он его не заметил». «О, я его прекрасно знаю, и ручаюсь вам, что он ничего не заметит. Это я беру на себя». «А теперь, сеньора, не подумаете ли вы о себе?» — продолжал Иосиф, у которого, за исключением тех минут, когда они оставались наедине, хватало так-то говорить с Консуэло очень церемонно, чтобы не создать ложного представления об их дружбе. «Вы почти ничего не привезли с собой из Чехии. К тому же ваши наряды сшиты не по здешней моде». «Я совсем забыл об этом важном деле. Милый господин Келлер, будьте моим советчиком и руководителем». «Охотно», — ответил Келлер. «Я кое-что в этом смысле, если не доставлю вам самого изящного туалета, можете мне сказать, что я невежда и хвостун». «Вполне полагаюсь на вас, милый Келлер. Только хочу предупредить вас, что я люблю простоту, а вещи, бросающиеся в глаза и кричащие краски, не идут ни к моей обычной бледности, ни к моим скромным вкусам». «Вы меня обижаете, сеньора, полагая, что я нуждаюсь в таких указаниях. Разве в силу своего ремесла я не знаю, какие цвета следует подбирать к лицу? И разве на вашем я не вижу отражения вашего характера? Будьте покойны, вы останетесь довольны мною и вскоре сможете, если вам заблагорассудится, появиться при дворе, оставаясь по-прежнему и скромной, и простой. Украсить человека, а не изменить его — вот в чем искусство парикмахера и портного». «Еще одно слово на ушко, дорогой господин Келлер», — проговорила Консуэла, отходя с ним подальше от Иосифа. «Прошу вас, оденьте во все новое с головы до ног и господина Гайдена, а на оставшиеся деньги преподнесите от моего имени вашей дочери красивое шелковое подвенечное платье. Надеюсь, что свадьба ее с Иосифом не за горами, ибо если я буду пользоваться здесь успехом, то смогу быть полезной нашему другу и помогу ему приобрести известность. У него талант и большой талант, будьте в этом уверены». «Так у него в самом деле талант, сеньора? Счастлив слышать это от вас, я всегда это подозревал. Да что я говорю, я был убежден в этом с самого первого дня, когда заметил его еще ребенком в певческой школе». «Он благородный юноша», — продолжала Консуэла, «и вознаградит вас своей благодарностью и верностью за все, что вы для него сделали. Я ведь знаю, Келлер, вы тоже человек достойный, у вас благородное сердце». «А теперь скажите нам», — прибавила она, снова вместе с Келлером приближаясь к Иосифу, «сделали вы то, о чем мы условились относительно покровителей Иосифа? Это была ваша мысль. Привели вы ее в исполнение?» «Ну, конечно, сеньора», — ответил Келлер. «Для вашего покорного слуги сказать значит сделать. Отправившись сегодня утром обслуживать своих клиентов, я предупредил сначала господина венецианского посланника, я не имею чести лично причесывать его, но завиваю его секретаря, затем господина аббата Метастазио, которого брею каждое утро, и его воспитанницу, девицу Мариану Мартинец, чья голова тоже находится в моих руках. Она так же, как и он, живет в моем доме, то есть я живу в их доме. Ну, да это, впрочем, не важно. Напоследок я проник еще к двум-трем особам, которые знают Иосифа в лицо и рискуют встретить его у маэстро Порпоры. К другим особам, не моим клиентам, я являлся под каким-нибудь предлогом, например, говорил так. Я слышал, что госпожа баронесса посылали к моим коллегам за настоящим медвежьим салом для волос и поспешил принести вам великолепное сало, я за него ручаюсь. Предлагаю его знатным лицам бесплатно как образец и прошу их только стать моими клиентами, если им понравится мое снадобье. Или в таком роде, вот молитвенник, он найден в прошлое воскресенье в соборе святого Стефана, а так как я причесываю собор, то есть, собственно говоря, певческую школу при соборе, то мне поручили спросить ваше сиятельство, не ваша ли эта книга. То была старая, ничего не стоящая книжка в кожаном позолоченном переплете с гербом. Подобрал я ее на скамье какого-то каноника, зная прекрасно, что никто не станет ее разыскивать. Наконец, когда мне удалось под тем или иным предлогом привлечь к себе внимание, я начинал болтать с развязностью и остроумием, которые прощают людям нашей профессии. Мне, говорил я, например, много приходилось слышать о вашем сиятельстве от одного из моих друзей, искусного музыканта Иосифа Гайдена. Вот почему я взял на себя смелость явиться в высокочтимый дом вашего сиятельства. «Как? От маленького Иосифа?» — спрашивали меня. «Это прелестный талант, юноша многообещающий». «Да, в самом деле», — отзывался я, в восторге от того, что мы перешли прямо к делу. «Тогда вас, ваше сиятельство, должно очень позабавить то, что с ним сейчас происходит. Нечто удивительное и весьма важное для его карьеры. А что же с ним происходит, я ничего не знаю». «Да трудно придумать что-либо более комичное и вместе с тем любопытное. Он сделался лакеем». «Как? Лакеем? Фи! Какое унижение! Какое несчастье для такого таланта! Он, значит, в ужасном положении, надо ему помочь!» «Дело не в том, ваше сиятельство», — отвечал я. «Эта любовь к искусству заставила его принять столь странное решение. Он хотел во что бы то ни стало брать уроки у знаменитого маэстро Порпоры». «Ах, да, понимаю. А Порпор отказался выслушать и принять его. Это гениальный человек, но очень своенравный и угрюмый». «Это великий человек с великодушным сердцем», — отвечал я, согласно желанию сеньоры Консуэла, который не хочет, чтобы во всей этой истории ее учитель был предметом насмешек и порицания. «Будьте уверены», — прибавлял я, — «он скоро распознает большие способности маленького Гайдена и позаботится о нем». Но чтобы не рассердить старого ворчуна и пробраться к нему в дом, не возбуждая подозрений, Иосиф не нашел ничего более остроумного, как поступить к нему в лакеи и притвориться, будто он ничего не смыслит в музыке. «Идея трогательная, прелестная», — отвечали мне в полном умилении. «Это героизм истинного артиста. Однако он должен поторопиться и заслужить благосклонность Порпоры, прежде чем его узнают и скажут маэстро, что он уже известен как хороший музыкант, ибо молодого Гайдена любят и ему покровительствуют несколько лиц, как раз бывающих у Порпоры». «Эти лица», — говорил я вкрадчивым тоном, — «слишком добры, слишком великодушны, чтобы не сохранить маленькой тайны Иосифа, пока это необходимо. Они притворяются, будто не знают его, чтобы не возбудить подозрения Порпоры». «О!» — восклицал каждый в ответ на это. «Уж, конечно, не я предам славного искусного скрипача Иосифа. Можете от моего имени заверить его в том. А я строго накажу своим слугам не проговориться в присутствии маэстро». Тут меня отпускали либо с небольшим подарком, либо с заказом на медвежье сало. А господин секретарь посольства чрезвычайно заинтересовался этим приключением и обещал угостить им за завтраком господина Корнера, чтобы тот, особенно расположенный к Иосифу, прежде всего был сам на стороже с Порпорой. «Моя дипломатическая миссия закончена. Вы довольны, сеньора?» «Будь я королевой, я немедленно назначила бы вас самого посланником», — ответила Консуэла. «Но я вижу в окно, что возвращается маэстро. Бегите, милый Келлер, он не должен вас видеть». «А зачем бежать, сеньора? Я начну вас причесывать, и он подумает, что вы послали своего лакея Иосифа за первым встречным парикмахером». «Он во сто раз умнее нас с вами», — сказала Консуэла Иосифу и предоставила свои черные кудри ловким рукам Келлера, в то время как Иосиф, надев фартук, снова вооружился метелкой. А Порпора, тяжело ступая, поднимался по лестнице, напевая музыкальную фразу из своей будущей оперы.